Когда они подошли к Такхуре, уже стемнело. Темнота была неспокойной, рождавшей страх. На улицах лежали трупы, ожидая собак. Над головами их были подушки, в холодных руках застыли молитвенники. Таков был обычай. По совету Царинга они шли от консульства пешком. На лошадях они бы привлекли к себе внимание. Уинтерпол поначалу не хотел идти с ними, но Кристофер настоял. Он не настолько доверял Уинтерпол, чтобы оставить его одного. По мере того, как они отыскивали дорогу в запутанном лабиринте тихих улочек, направляясь к центру, стены священного города все больше наступали на них. Из храмов, ярко освещенных лампами, доносились читаемые нараспев молитвы. Повсюду монахи готовились к завтрашнему празднику. По большим улицам все еще шли пилигримы, направляясь к зимнему дворцу, к Хутукхту. Кто шел, кто хромал или прыгал на одной ноге, кто полз. Было непонятно, как Церинг находит дорогу, петляя по темным улочкам без лампы. Он шел, не сбиваясь с пути, словно видел в темноте, как сова или кошка. Луна еще не взошла, а слабый свет звезд почти не освещал узкие дорожки, по которым они шли медленным, неуверенным шагом. Церинг и Кристофер шли впереди. Чиндамани и Уинтерпол как бы прикрывали их сзади. По пути к Такхуре Кристофер рассказал монаху об обстоятельствах смерти его брата. Он скрыл от него тот факт, что Цевонг был обращен в христианство и что после смерти на нем нашли серебряное распятие, когда-то принадлежавшее отцу Кристофера. «Не настоятелю Даржела, — подумал он, — а моему отцу, который действительно погиб много лет назад в снегах за перевалом Натхула. Я не знаю, почему он покончил жизнь самоубийством, — признался Кристофер. Он не оставил никакой записки, никакой разгадки. Возможно, причину знал миссионер, у которого он остановился, но тот отрицал, что знает твоего брата. «Да», — заметил Церинг, — «я так и знал, что в конце концов он откажется от него». «Я не понял. Ты говоришь так, словно знал его? Словно ты знал Карпентера?» Церинг кивнул. В сгущавшейся тьме он был для Кристофера лишь смутно различимым силуэтом. «Да, я знал его. Он однажды пришел в Доржела. Вы не знали об этом?» «Это было около 6 лет назад, примерно за год до того, как я покинул Тибет, чтобы учиться здесь. Возможно, он был там еще. Госпожа Чиндамани должна знать». «Я никогда не говорил с ней о нем. Зачем он пришел?» Вдоржила. Монах молчал, замедляя шаг. Он узнал, не знаю где, что настоятель Доржела чужеземец и что он когда-то был христианином. Возможно, он думал, что настоятель все еще остается христианином или что он миссионер вроде Карпентера, я не знаю. В любом случае, он пришел к нам в разгар лета, прося разрешения посетить монастырь. Он прожил там несколько недель. Его путешествие было тяжелым, он был измучен, и его лихорадило. Когда он отдохнул и попил настой лекарственных трав, ему разрешили посетить Доржеламу. Они провели вместе целый день. Затем Капинте вернулся в отведенную ему комнату и сказал, что хочет уйти. Настоятель сказал, что мой брат должен быть проводником и провести его через перевалы до Сикима. Он пошел еще медленнее, глядя, как темнота мягко окружает его снова, а тихая ночь окутывает его воспоминания о покойном брате. «Когда он вернулся, — продолжал он, — мы долго разговаривали вдвоем. Цевонг сказал, что учитель-чужеземец обратил его в свою веру, что он стал христианином. Он остановился и посмотрел на Кристофера. После этого в голове его никогда не было покоя. Это чужая вера, ее умирающий Бог и мир, погруженный в кровь, были для него непосильной ношей. Монашеская жизнь никогда не приносила ему счастья, но и новая вера не сделала его счастливым. Он боролся с ними, словно они пожирали его. Я думаю, что однажды он рассказал настоятелю о своей дилемме, но не знаю, о чем был их разговор.